ведавших исключительно уборкой помещений и дворов. Все переехали в сад 22 числа, и сразу же среди цветов замелькали вышитые пояса, среди плакучих ив заструились благовония. Теперь тишине наступил конец. Но незачем заниматься описанием всех мелочей, а лучше расскажем о том, как жил в саду Бао Юй. Перебравшись в сад, он был очень доволен и считал, что достиг предела всех своих желаний. Каждый день он вместе с сестрами и служанками читал книги, писал, занимался музыкой, играл в шахматы, рисовал, декламировал стихи, срывал цветы, пел, гадал на иероглифах, разгадывал загадки и даже вышивал по шелку луани, сказочная птица, и фениксов. Он написал 4 стихотворения, посвященные временам года, которые, несмотря на свое несовершенство, прекрасно отражали настроение обитательниц женских покоев. Весенней ночью. Как красное облако полог висит, закрыл все своей пеленою. Неясный откуда-то слышится звук, лягушечьи крики весною. Ночной холодок на подушке лежит, за окнами капает дождь. Я вижу природы весенний расцвет, я в грезах встречаюсь с тобою. Прозрачно. Прозрачна слеза у свечи. Кто в этих слезах виноват? За каплею каплю роняют цветы, быть может, рассержены мною. Сошла на служанок приятная лень, охвачены негой они. Они завернулись в свои одеяла, их смех раздается порою. Летней ночью. Убрав вышивание, красавица спит, полна в этом сне чистотою. Дворцовое зеркало перед окном, мне кажется, полной луною. Кричит попугай в своей клетке золотой, он требует чаю подать. И облако дыма душистых свечей заслало весь дом пеленой. Как в кубке янтарном склоненном скользят по лотосу капли росы, к перилам сверкающим ветер прохладу от ивы приносит с собой. Повсюду беседки стоят на воде, на ровном текучем шелку. Откинулся полог, ночной туалет закончен в пурпурных покоях. Осенней ночью. Нет птиц на террасе пурпурных цветов, и птичьего гомона нету. Сквозь шелк на окне проникают лучи текущего лунного света. На камне, покрытом узорами мха, уснувшая цапля сидит. Ворон ветерок у колодца кропит росою сунтуновых веток. Служанка пришла одеяло стелить, узор на нем феникс золотой. И дева ушла от перил, уронив цветы изумрудного цвета. В безмолвии ночи никак не уснуть, пить хочется после вина. Мешаю в печи я усердно, и чай вскипает в мгновение это. Зимней ночью. Три пробили стражи, бамбук задремал, и грезами слива полна. Парчевый ковер с одеялом зеленым, но очи не ведают сна. По дворику стелится тень от сосны, лишь видно, где цапля стоит. Как грушевый цвет снег на землю упал, Но Иволги песнь не слышна.